«Что ты?» — запротестовал Бао Юй. «Едва почувствовала облегчение и уже за дела?» «Нечего болтать зря. Я знаю, что делаю», — ответила Цинь Бэнь. Она села на постели, поправила волосы, накинула одежду, но тут же почувствовала, что голова у нее тяжелая, будто налитая свинцом, а тело легкое, как пушинка, и в глазах идут круги. Она на силу сдерживала себя, чтобы снова не лечь. Ей не хотелось ничего делать, но она боялась огорчить Бао Юя, и поэтому, стиснув зубы, приказала Ше Юэ помогать ей сучить нитки. Взяв в руку одну нитку, Цин Вэнь сравнила ее с тканью и с улыбкой сказала: «Подходит, но не совсем. Однако, если заштопать, будет почти незаметно». «Вот и прекрасно», — обрадовался Бао Юй. «Разве сейчас найдешь где-нибудь русского портного?» Цин Вэнь отпорола у плаща подкладку, подставила бамбуковые пяльцы величиной с чайную чашку, растеребила края прожженной дыры, затем вдела в иглу нитку и, наметив основу, стала наносить на ней узор, такой же, как и на плаще. Цин Вэнь была так слаба, что, сделав 5-6 стежков, ложилась передохнуть. Все это время Бао Юй стоял рядом. Он то спрашивал Цин Вэнь, не желает ли она выпить кипяченой воды, не хочет ли отдохнуть, то заботливо укрывал ее беличьим плащом, то подбивал ей подушку. «Лучше шли бы спать», — рассердилась Цин Вэнь. «Если вы сейчас не ляжете, а завтра от бессонной ночи у вас ввалятся глаза, каково будет нам?» Заметив, что Цин Вэнь взволнована не на шутку, Бао Юй не стал возражать и улегся, хотя заснуть все равно не мог. Вскоре часы пробили 4 раза. Цинь Вэнь уже успела окончить работу и маленькой щеточкой осторожно подправляла торчавший на месте штопки пушок. «Как замечательно ты заштопала!» — воскликнула Ше Юэ. «Если не присмотреться внимательно, совершенно незаметно». Бао Юй тоже не вытерпел и потребовал плащ. «Право, совсем как было!» — восхищенно вскричал он. Цин Вэнь, которой эта работа стоила неимоверных усилий, закашлялась, но потом сделала над собой усилие и сказала: «Починить-то починила, но все же мне кажется плохо. Больше я не могу». В тот же момент она охнула и в изнеможении упала на подушку. Но если вы хотите узнать о том, что произошло дальше, прочтите следующую главу. Глава 53, в которой пойдет речь о том, как во дворце Нинго перед Новым годом совершили жертвоприношение предкам, и как во дворце Жунго во время праздника фонарей был устроен пир на всю ночь. Между тем Бао Юй, заметив, что Цинь Вэнь сильно утомилась, приказал девочкам-служанкам растирать ей спину. Не прошло и времени достаточного для того, чтобы пообедать, как уже рассвело. Раньше, чем выйти из дому, Бао Юй велел пригласить доктора. Доктор Ван явился очень быстро. Он пощупал пульс больной и сказал: «Ведь вчера ей было лучше. Почему же сейчас состояние ухудшилось? Может быть, она поела больше, чем следует? Или слишком переволновалась? Однако, как бы там ни было, признаки простуды уменьшились, поэтому после того, как она пропотела, нужно хорошенько наблюдать за больной, а то дело может кончиться плохо». С этими словами доктор Ван вышел, Вскоре принесли